Здравствуйте. Здрасте. Нина Александровна, а кем приходится? А чё? Что? А кто для начала? Что, а чё? Это что такое? А я говорю, кто для начала вообще? А что за манера общения? А чё? А чё такое? Воспитания нужного не дали, да? Да нет, конечно. Чё хоть с мамой будете? А? Мам, я с тобой... Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Титаренко Екатерина Михайловна. Ведется запись разговора. Александр Сергеевич? Именно он. Александр Сергеевич, звонок вам поступает по поводу ваших финансовых обязательств перед кредитором «Аниме». На сегодняшний день вы находитесь на просрочке. Сумма задолженности у вас актуального долга 29 700 рублей. Вам сейчас кредитор выдвигает требования оплата произвести закрыть финансовые обязательства в полном объеме до 31 января включительно. Скажите, когда будет от вас поступать оплата? Какие вы скучные, а? Все время одно и то же. Хоть бы раз что-то новое сказали. Александр Сергеевич, ну вы скучно. Хоть бы раз уже оплату произвели. А что, вам веселее от этого будет, да? Конечно. Будем радоваться хоть за вас, хоть вы встанете на правильный путь, начнете выплачивать финансовые обязательства ваши. Ай-яй-яй. Ну, вот знаете, вот нет у меня финансовых обязательств, к вашему несчастью. Почему это у вас нет? Вот потому что... Нет, Александр Сергеевич, тем более еще не по одному финансовому обязательству, не только по кредитору аниме. Да? Еще имеется, да. Откуда у вас вся эта информация, я еще не пойму. Александр Сергеевич, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, у нас вся база имеется в нашем калитовском агентстве. Все дела, которые у вас находятся, либо находились, у нас все это отображается, не переживайте. Да? А почему-то у меня ничего не отобразилось, никаких уведомлений от кредитора, не знаете почему? Александр Сергеевич, ай-яй-яй. Вопросы вашему данному кредитору. А, ну задайте ему, потому что если вы пытаетесь со мной взаимодействовать, то у вас должны быть документы о том, что я получил это уведомление. Но почему вы говорите со мной в параллель? Да мне это не надо, это нужно вам. Для того, чтобы быть в юридическом поле, вам нужно обладать документами. Но почему вы разговариваете со мной в параллель? Вот скажите мне, пожалуйста. Да, ну и... Вы вам звонили для того, чтобы попытаться мне поебать мозг. Вам еще непонятно, что мне на вас похуй? Ну, неясно, да, тетя? Ай-яй. А что вы со мной в параллели разговариваете? Я спокойно разговариваю. Я пытаюсь просто чуть-чуть громче говорить, чем вы. Да потому что, что бы я ни говорил, вы все равно будете говорить со мной в перпендикуляр. Да, с чего? Я отходил. Сейчас вы мне еще один вопрос задаете. Ну, давайте попробуем. Давайте я отвечу. Давайте. Все, я самокорректность. Давайте. Давайте. Я сейчас выключу микрофон, вы будете сами с собой разговаривать. Да. И чё? Я сделаю то же самое. Сейчас телефон положу, он будет меня лежать. Дура, блядь. Ну все, намолчалось, давай поговорим. Корректно, конструктивно. Эй, Титаренко, или как там тебя? Лошадь ебаная. Ну давай, я тоже тогда кладу микрофон и иди нахуй. Все, Потедов, ты скучная. Внимание, неопознанное лицо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Эверест». Александр Сергеевич, вы? Да. Я инспектор Прохорова Елена Геннадьевна, запись телефонного разговора. Звонок вам поступил по инициативе вашего кредитора, микрофинансовой компании «Манимен». Ой-ой-ой. 29 680 рублей, сумма актуальной просрочной задолженности. Просрочка по займу составляет 133 дня. Вас неоднократно уведомляли о том, что кредитор требует возврата заемных средств и исполнения вами обязательств по договору займа. В соответствии со статьей 307 пункт 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы с какой целью затягиваете процесс? Что? С какой целью вы затягиваете процесс взыскания? Я жду суда. Да, с чего вы взяли, что у вас будет суд? Ну, как бы меня тут звонили ваши ребята, рассказывали, что посадят меня, я жду. Глупости не нужно говорить, Александр Сергеевич. Так это ваши ребята сказали с Эвереста. Еще раз повторю, глупости не нужно говорить, Александр Сергеевич. Так это не ко мне. Срок по оплате до 8 февраля. Ну, вы подождете. Это требование вам выставил ваш кредитор. Вы подождете пару дней? У меня тут один очень перспективный проект замутился. Поступить. Какой у вас перспективный проект? Ну, тут, короче, я в интернете работу нашел, ВКонтакте, и, ну, разносить небольшие посылочки, как бы, ну, людей радовать там, вот это вот все. Александр Сергеевич, вы действительно рассчитываете остаться безнаказанным, нарушая закон? Я не нарушаю закон, вы что, просто посылочки, ничего такого, ну, что такого? Значит, Александр Сергеевич, знаете, вот я смотрю, сколько раз с вами общались, да? И у каждого сотрудника было зафиксировано, что вы уклоняетесь от оплаты. Да ничего я не уклоняюсь-то, но вы просто сейчас пока возможности нету. Мне правда говорю, что... Что все наши слова, действия, поступки бессмысленны. Приводят к последующим каким-то результатам. Да. Так вот, ваше уклонение в последующем, кроме негативных последствий в вашу жизнь, ничего не привнесет. Вы будете платить. А какие негативные последствия? Вы будете скажите, пожалуйста. Наказание для вас – это исключительно вопрос времени. Вы меня накажете. Это раз и навсегда, накажете меня, да? Ну, не надо меня наказывать, пожалуйста. Ой, прекратите вот это ерничание. В вашем возрасте это уже выглядит нелепо. Это прикольно. Не нужно этого делать. Прикольно. Нет, вы знаете, нет. От человека вашего возраста, да. Человека вашего возраста нет, да. Абсолютно нет. Нет. Ваше поведение, ну, ваше поведение вас приведет исключительно к негативным последствиям. Да куда нарушение законодательства той страны, на территории которой вы проживаете, еще никогда Российская не оставалось Федерация, да, я знаю. И вы запомните раз и навсегда, да, что вы денежные да. средства брали не в банке, нет. где процесс добровольного взыскания. А какая разница? И год, и скажите, два, скажите, пожалуйста. И разница в том, что у МФК, как и короткий срок действия договора да. займа, так и крайне короткий срок до добровольного погашения. Так я же не против. Я же не против погасить. Ну подождите, вам пару дней. Сейчас я свой перспективный проект замучу и денежек заработаю. И все верну, что вы в самом деле так на Вы все вернете. Ну, запомните вот эту фразу. Запомните эту фразу. Так я и говорю, что вы, ну. Только судя по вашему поведению... Денежные средства вы будете возвращать уже не МФК, манимен, а будете на руки коллекторам отдавать. Ой, и что, поверьте, какие коллекторы? Сумма будет какие, гораздо какие больше, коллекторы? Зачем? Женщина, какие? Зачем коллектор-то вот сразу? Это вот поведение чего? Ваше. Да давайте ваше разговаривать нормально. Вы, давайте, это вы ерничаете. Какие коллекторы-то? Вы что, какие? Зачем? А что? Чё, какие коллекторы-то зачем? Что? Да, коллекторы. Будете им на руки отдавать. И поверьте, после первого личного визита и личного общения денежные средства возвращают даже такие неплательщики, как вы. Да я же не против. Ну чё вы в самом деле? Да, коллекторы? Город Ростов-на-Дону, улица адрес по регистрации. Бля, вы чему адрес знаете, что ли? Ёпта твою мать. Что? Вы закончили, Александр Сергеевич? Да я обосрался. Вы закончили? Закончили? Так вот, приходите к себе домой и смотрите, что в первую очередь из ценных вещей и бытовой техники вы будете реализовывать для того, чтобы погасить свои долги. Блин. Внимательно только смотрите. И я думаю, что после первого визита ваших новых кредиторов на ваше место работы, вам придется искать следующее место девушка, работы. Девушка, у меня, короче, это... Кошка, слушайте, а вот я товар, который взял, раскидывать. Вы его, ну, товаром... Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алле. Здравствуйте, агентство финансовой и правовой безопасности. Ваточная Мария Алексеевна. Александр Сергеевич? Совершенно наверно. По вопросу вашего финансового обязательства перед компанией Fast Money. Главколлект. Сумма задолженности 27 648 рублей. Позвольте уточнить, что у вас с оплатой? А что у нас с оплатой? Ну-ка, скажите. Ей плохо? Ну, вы как считаете, Александр Сергеевич? Ну, я никак не считаю. Ничего у меня такого... В этом компании вы взяли денежные средства на определенный срок, да? Так. Как вы объясните допустим. Мне 178 дней своей просрочки? Желания нет. Нет желания? Ага. У вас нет желания лично со мной общаться? Нет, у вас приятный голос, вы не истерите пока, как бы, пока что. Так что... Нет, просто сейчас, знаете, я допускаю такую возможность, что мы сейчас с вами начнем общаться, а вы начнете делать... Поссоримся, да? Как? Поссоримся. Нет, я просто начну вам указывать на ошибки на ваши в действиях закона, да, а вы как бы, ну, начнете сомневаться в моей адекватности и так далее и тому подобное. Да. Да. Ну, давайте попробуем все-таки. Давайте. Пожалуйста, я не совсем услышал, кто вы, как вы называетесь? Агентство финансовой и правовой безопасности. Зовут меня Мария Алексеевна. Мария Алексеевна. Давайте оценим вашу адекватность. Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете о том, что у меня есть в долг в Фастмане? Ваш договор был передан в коллекторское агентство в соответствии с вашими днями просрочки. Будьте любезны, номер, дату заключения договора. Да, сейчас одну минутку, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, ага. Номер, да, номер агентского договора, 04... Дату. От 01.01.18. 01.01.18. Так, сейчас у нас... Да. Сейчас у нас... Ага. Ну, слушайте, уведомление от кредитора мне еще не дошло, поэтому, ну... Так, окей. Александр Сергеевич, смотрите, так. Уведомить вас в течение 30 дней. К нам в работу, Александр Сергеевич, вы попали 14.01.2020 года. Поэтому, возможно, Александр Сергеевич, уведомление было направлено, да, но... Дело в том, что еще 30 дней не прошло, да? Так. К тому же, вы можете зайти в личный кабинет. Стоп. Мария, давайте я вас сразу остановлю, чтобы вы не говорили чушь. Предположим, смотрите, ну, я не знаю, как там ваши неадекватные коллеги, сейчас посмотрим, как вы отреагируете. Смотрите, в соответствии с законом, единственным легитимным способом уведомления является заказное письмо с уведомлением о получении и либо курьером под роспись. А личный кабинет ни в коем случае не является средством уведомления. Понимаете? А теперь давайте я вам скажу. Слушаю вас. Более убедительно, да? Договор свой, когда вы оформляли, да, он так. 16-й пункт там был, да? Я уже знаю, что вы хотите сказать. Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком. Угу. И там указано то, что вы галочку, да, ставили, соглашались со всем, то, что кредитор вправе направить заемщику посредством СМС-сообщений на номер телефона, который был указан в договоре, либо на адрес электронной почты, либо посредством почтовой корреспонденции по адресу заемщика. И, Александр Сергеевич, кредитор данным пунктом, да, подразумевает то, что он может отправить вам информацию о наступлении задолженности, так. Об изменении условий договора, уведомление об уступке прав требований. А вот это неправда. 16-й пункт открывайте, я просто договор у вас. 16-й пункт, я читаю ваш договор. Мария, давайте я вам... Давайте, дослушайте меня. Хорошо. Мужчина, может быть, не будете меня перебивать? Хорошо, давайте, я вас послушаю. Третий пункт мы остановились, на уступке, переуступка прав требований, да? И четвертый пункт, Александр Сергеевич, это сведения о привлечении нового лица для освещения заемщиком взаимодействия, которое будет направлено на возврат денежных средств. Так. И вы тем самым, да, Александр Сергеевич, когда ставили галочку в данном пункте, вы согласились с тем, что СМС, которые получены, да, являются надлежащим способом уведомления. И с стороны, то есть вы и кредитор, да, надлежащим использованием направляется уведомление, сообщение, которое вы, когда цифровая подпись, да, у вас была электронная, вы вводили там код, который вам приходил, тем самым вы... Цифровая роспись? Вы код вводили, вам приходило СМС-сообщение. Нет. Данное СМС-сообщение, да, данный код... Александр Сергеевич, данный код заменяет ваш оригинальный код. Вот так вот, да? В чем вы со мной здесь вот не согласны? Что вот? Какие вопросы у вас остались? Вопросов у меня нет, у меня есть пара... У меня масса к вам вопросов. Александр. Давайте, давайте, сейчас, сейчас я их выслушаю с удовольствием. Как вы вошли в длительную просрочку, Александр Сергеевич? Я смотрю, вы вообще как бы клиент лояльный. Был. Проблем с вами никогда не возникало, вы, я от вас вижу, 20-го вот... Пусть это был июль месяц, 2019 год, да, но оплаты от вас были. Ага. Что произошло потом, Александр Сергеевич? Ну, вы знаете... Возможно, проблемы какие-то, работу вы потеряли. Вы знаете, я решил, что мои личные какие-то цели важнее, чем амбиции толстых, жирных ростовщиков и жадных, кстати. Вот такая вот ситуация. Вы считаете то, что компания на вас попросту наживается? Ну, это мягко, вы, это мягко говоря. Не, ну давайте, давайте будем как бы грамотно, да, выражаться. Мы же как бы образованные люди все, зачем вот как-то... Да вы что, я же быдло тупое, вы что? Александр Сергеевич, я вас так не называла лично ко мне. Какие у вас претензии по поводу... Может быть, я с вами некорректно общаюсь? Мария, вот вы один из самых корректных взыскателей, который мне звонит в последнее время. Но и очень печально в связи с этим, что вы работаете в таком поганом месте. Александр Сергеевич, давайте пообщаемся вот по поводу вашего договора. Да, давайте, давайте. Мне просто необходимо уточнить. Давайте, сначала вы сказали, да, теперь по поводу договора, давайте. Уведомлений и так далее и тому подобное. Смотрите, вот такого вот рода уведомления работают, если, да, как вы сказали, о состоянии счета, там, пополнении, т.д. и т.п., да, смс-ки не вопрос. Но если кредитор уступает по... 382-й, либо по 1005-й. Это договор в сессии, да? Я знаю, мы да. Мы с вами работаем по агентскому договору. Вы меня перебили, я как раз говорил про 1005-ю. Либо передает по 1005-й, то он обязан уведомить меня письмом, понимаете? Это сказано в законе, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. О передаче долга я должен узнать только так. Если бы был заключен дополнительное соглашение, о том, что меня могут состояние вот данным уведомить смс-ками, то тогда да. Но мы никаких дополнительных соглашений не заключали. Поэтому единственным легитимным способом это является письмо с уведомлением, либо курьером под роспись, заказное письмо. Поэтому мы с вами и практически зачитали, Александр Сергеевич, пункт 16. Понимаете, в законодательстве указано то, что кредитор имеет право вас уведомить, да, любым иным способом. Если есть дополнительное соглашение. Мария, смотрите. Договор с коммерческой организацией не может стоять выше закона. Понимаете? Если сейчас я упрусь рогами, как говорится, и буду стоять, подождите секундочку, и буду стоять на своем, и вдруг по какому-то чуду так называемый кредитор пойдет в суд, и в суде я укажу вот на этот момент, я разнесу его в пух и прах. Вот и все. Такая ситуация. Это ваше право, да, это ваше право. Вы можете также обратиться напрямую к своему кредитору, да, 8-800-3-3-22-00. Александр Сергеевич, я хочу просто, у вас мы с вами очень долго разговариваем, да, я хочу вас уточнить, оплата будет от вас, Александр Сергеевич, мы увидим от вас оплату, либо вы отказываетесь от оплаты. Мария, пока я вишу на ваших очаровательных ушках, я, возможно, спасаю какого-то несведущего человека, который не знает, как с вами разговаривать. Александр Сергеевич, да. Я задала конкретный вопрос. Машенька, а с чего вы решили, что я буду отвечать на ваши вопросы? Драгоценная вам моя. То есть вы не намерены решать вопрос, правильно я вас поняла? Машенька, у нас нет вопросов, понимаете? Мы с вами не переходили. Я сказал, у нас с вами нет вопросов. У нас с вами нет вопросов. Да, есть вопросы у Fast Money. А ни у вас, ни у меня, ни у вас лично, скажем так, нет вопросов. Дело в том, что я представляю интересы данной компании, понимаете? Очень жаль. По 307 статье, но как бы то ни было, я имею право требовать. Мария, смотрите, 307 статья, раз вы ее упомянули. В 307 статье написано, что кредитор имеет право требовать, а заемщик имеет право воздержаться. Поэтому я, наверное, воздержусь пока от оплаты. Вы воздерживаетесь, да, Александр Сергеевич? Я пока воздерживаюсь от оплаты. Я буду вынуждена зафиксировать вам отказ. А позвольте уточнить по регистрации, кто проживает у вас на улице Борка, 8? Мария, вы не первая, кто звонит и регистрирует подобную, точно ту же самую информацию. Но завтра мне позвонит другой взыскатель, менее адекватный, чем вы, и будет визжать, пищать, материться не будет. Буду материться, скорее всего, я. Вот. Ну, я не хочу отвечать даже на ваши вопросы. Вы уж простите. Видите, никакого нормативно-правового акта, который заставляет меня отвечать вам по телефону, не существует. Ну, я вас поняла, да, я вас услышала, ваша позиция мне ясна. И еще один нюансик. Поставьте пометочку. Если кредитор хочет меня что-то получить, то он может собрать свою жопу в горсть и идти в суд. Я поняла вас и слышала. Всего доброго. До свидания, Мария. Уходите.